Так они и брели в хрустально-голубой пустоте, время от времени натыкаясь на невидимые стены, которые Лёва охарактеризовал как границы полей с чрезвычайно высокой плотностью энергии. На разных уровнях и на разном удалении от них двигались в разных направлениях и с разной скоростью другие люди. Нельзя было даже приблизительно назвать их число. В общем и целом вся эта необъяснимая суета напоминала жизнь термитника, если бы вдруг он стал прозрачным. «По земным меркам мы уже 6-й час топаем», — Смыков глянул на циферблат командирских. «Пусть нас считать хоть за блох, хоть за тараканов, но ведь им тоже отдых положен. Про кормежку я уже и не говорю». «Вы забываете про одну весьма немаловажную особенность нашего положения». Цыпв снял очки и принялся на ходу протирать их полой куртки. «Дрессированная блоха нуждается в пище и отдыхе. Мы же, оказавшись здесь, предположительно приобрели бессмертие. Временное, конечно. До тех пор, пока существует нужда в людях, их будут снова и снова возвращать к жизни». «Пофартило нам, ничего не скажешь», — буркнул зяблик. «Похуже, чем вечная каторга. И никакой амнистии не предвидится». «Лёва, ты ведь обожаешь ставить всякие опыты». К разговору присоединилась Верка. «Стрельни себе в башку, а мы подождем, что из этого получится. Если ты прав, значит, скоро оживешь». «Вы, наверное, шутите», — ужаснулась Лилечка. «Конечно, шучу. Но если нас собираются гонять так до бесконечности, я сама себе пулю в висок пущу, чтобы мозги вылетели. А там пускай ремонтируют». «Рано еще, товарищи, с жизнью прощаться», — с пафосом произнес Смыков. «Чтоб пулю в висок пустить, ни ума, ни смелости не надо. Вы лучше вспомните примеры самоотверженной борьбы за жизнь. Корчагина, Мересьева». «Колобка», — вставила Верка. Однако сбить Смыкова было не так просто. Он с подъемом продолжал. «Надо разобраться в происходящем. Где эти хозяева находятся? Что из себя представляют? Что у них на уме? Эх, затесаться бы им в доверие». «Ты, Смыков, молоток!» Зяблик даже в ладони похлопал. «У кого ты только в доверии не был? И у вражеской разведки, и у советской власти, и у инквизиции, и у Верки, и у меня самого. Дай тебе волю, так ты и к сатане в доверии влезешь». Лёва Цыпв со своей стороны хотел возразить Смыкову в том смысле, что не дано человеку понять промысел высших существ, как не дано блохе знать о побуждениях человеческих. Но в этот момент с окружающим миром что-то произошло. Голубоватая пустота размазалась в сиреневый вихрь, а вместе с ней размазался и сам Лёва. Говорят, что бывают сны, неотличимые от жизни, и жизнь, похожая на сон. А еще говорят, при определенной сноровке человек может достичь состояния, в котором над ним уже не властны ни закон окружающей реальности, ни наваждение забытия. Тогда его сознание, освобожденное от оков тела и груза мыслей, скользит само собой в необъятном потоке мироздания, все видя и все понимая, но ничему в отдельности не давая оценки. Нечто подобное случилось и с Левой Цыпфом. Несмотря на то, что он не имел никакого опыта в медитации и никогда не баловался наркотиками, все его телесные ощущения внезапно исчезли, и просветленное, хотя и безучастное сознание поплыло в неизвестность, которая не была ни притягательной, ни пугающей, а просто неизбежной и предопределенной, словно смерть в понимании древнего старца. Пустота была вокруг, пустота была в нем самом, и эта всеобъемлющая пустота все ускоряла и ускоряла свой бег, чтобы в конце концов стремительным водопадом обрушиться в некую и вовсе неописуемую бездну. Падение было совершенно неощутимым, как будто бы то, во что превратился Лёва Цыпв, было легче пушинки. Однако от этого события осталось впечатление какой-то потери, какой-то неопределенности, как это бывает, когда человек возвращается к жизни после долгого и тяжелого беспамятства. Поток, частью которого являлось Лёвкино сознание, резко поворачивал, и забытые ощущения, какие дают собственное тело и окружающий мир, начали быстро возвращаться. очнулся и убедился, что все его друзья находятся рядом. Растерянные выражения на их лицах как бы объединяло их. «Что это такое случилось?» – жалобно спросила Лилечка. «Где мы?» Быстро сгущались сиреневые сумерки. Холодало еще быстрее. Приход ночи в иномерном мире мало чем отличался от аналогичного явления в Отчине или Кастилии. «А вот и наша потеря!» Смыков нагнулся за фляжкой, утраченной при первом встрече с сиреневой стрекозой. «Целенькая, хоть и пустая!» «Получается, мы на прежнее место вернулись», — произнесла Лилечка растерянно. «Получается», — подтвердил Цыпв. «Только не мы вернулись, а нас вернули. Блошиные скачки на сегодня закончились. Все участники возвращены в конюшню. Ожидается награждение победителей и наказание проигравших». «Что уж тут говорить о свободе воли?» Смыков энергично рыскал вокруг, очевидно разыскивая обрубок пистолетного ствола. «Произвол полнейший!» «Но ты и скажешь! Давно ли сам такой произвол насаждал?» «Клеветать, братец мой, не надо! Я не произвол, а порядок насаждал! Что заслужил, то и получи! Бывали, конечно, ошибки, не без этого! Но каждый, кто свободы лишался, свой срок и статью знал! Имел надежду на досрочное освобождение. Жалобы прокурору подавал. А сюда нас за что? На какой срок? Где прокурор?» «Порхала же здесь эта тварь, синенькая!» Зяблик изобразил руками что-то похожее на взмахи крыльев. «Может, это как раз и был прокурор местный? Надо было жалобу подавать в полной форме, а мы его гоняли как приблудную собаку». «Ладно вам трепаться, идите перекусите. Да уже и на бочок пора. Завтра, небось, опять целый день бегать придется». Ужин выглядел более чем скромно. Пачка печенья, пара шоколадок и фляжка воды на всех. «А где же обещанная казенная шамовка?» Зяблик мигом прикончил свою порцию и закурил вонючую самокрутку. «Не поставили нас еще, как видно, на довольствие», — объяснил Смыков. «Со вновь прибывшим контингентом всегда так бывает». «С очкам пайка не положено». Верка ела, как старушка, отламывая от печенья крохотные кусочки. «Галопом надо было бегать, а не прогуливаться в развалочку». «Это за то, что мы стрекозу обидели», — вздохнула Лилечка, все свое печенье обменявшую Цыпфа на шоколад. Сиреневый сумрак был уже достаточно густым, однако от внимания людей не ускользнуло, что в нескольких шагах от них воздух как-то странно искрится. Затем в пустоте возник рой невесомых фиолетовых блесток, который постепенно густел и сплачивался в нечто хоть и хрупкое на вид, но вполне материальное. Формы своей это новое порождение чужого мира напоминало чашку цветка, фиолетовый тюльпан размером в доброе ведро. Загадочный цветок, естественно лишенный стебля, неподвижно висел в воздухе. Несмотря на разницу в форме, он имел явное сходство с настырной лиловой стрекозой. Общая полупрозрачная природа сказывалась, что ли. Но кое в чем два этих создания сильно различались. Стрекоза была вольным детищем эфира, а в цветке ощущалось что-то утилитарное. Так свободно реющий в поднебесье голубь отличается от курицы несушки. Некоторое время Ватага с удивлением и даже с опаской разглядывала этот новый феномен. «Вы заметили, стоит нам только засесть за еду, как сразу появляется какая-нибудь местная тварь. В конце концов, это неприлично», — пожаловалась Верка. «А если они и в самом деле голодные? Можно я ее шоколадкой угощу?» — жалобным голоском произнесла Лилечка. «Еще чего», — фыркнул Смыков. «В шоколадке калории содержатся. Их беречь надо. Разве напасешься шоколада на всех нахлебников? Им только дай потачку, тучи слетятся». «Тогда хоть печенье». «Обойдется». Зяблик щелчком послал в сторону цветка окурок самокрутки. «Пусть хоть за это спасибо скажет». Фиолетовая чаша, конечно же, ничего не сказала, однако качнулась в воздухе и ловко поймала окурок. «За малинку пошел», — ухмыльнулся зяблик. «Знаете, как мы пацанами развлекались? Поймаем жабу потолще и засунем ей в пасть зажженную сигарету. Она ее тягает, давится, но выпустить из себя дым почему-то не может. Будто бы ниппель какой-то у нее в глотке. Как футбольный мяч раздувается. Некоторые даже лопались, честное слово. «Я думала, тебя дебилом жизнь сделала», — сказала Верка с сочувствием. «Алкоголизм, контузии там разные. А ты, оказывается, и в детстве редким придурком был». «Эй, что такое?» Цып втянул в себя воздух. «Горит что-то!» «Хреновина эта новоявленная и горит!» Зяблик вскочил на ноги. «Неужто от бычка занялась?» И действительно, из фиолетовой чаши столбом валил дым, куда более светлый, чем окружающие сумерки. Прежде чем ватага приблизилась к месту загорания, Смыков успел отчитать зяблика за преступное головотяпство, а тот в ответ пообещал спалить при случае весь этот паскудный мир или хотя бы половину из его трехклятых измерений. Неизвестно, как развивался бы столь конструктивный диалог в дальнейшем, если бы оба приятеля разом не утратили дара речи. Так глубоко было впечатление, произведенное на них видом фиолетовой чаши, до краев наполненной дымящимися окурками. Противно пахло дрянной махоркой и горелой бумагой. «Вот так пепельница!» — присвистнул зяблик. «Крупный перекур тут проводился! Не меньше, чем дивизией!» «Что за фокусы опять?» — Смыков, разгоняя дым, махал обеими руками. «Действительно, фокусы!» Цыпв тщательно сравнивал между собой окурки. «Одинаковые! Тютелька в тютельку! Понимаете, в чем тут дело?» «Понимаем». Верка не скрывала своего огорчения. «Если бы разрешили Лилечке бросить сюда шоколадку, был бы у нас сейчас пуд шоколада». «Быстрее!» — приказал зяблик, горстями выбрасывая наружу окурки. «Выгружай!» Даже для пяти пары рук работы было более чем достаточно. Тем паче, что тлеющая махорка обжигала пальцы, а дым ел глаза. Едва только волшебная чаша освободилась, под ногами теперь сияла и дымилась, словно ватага, по примеру легендарных нестинаров, собиралась плясать на углях, как Верка боязливо сунула в нее плитку прессованных орехов, на всякий случай освобожденную от обертки. Ждать результатов пришлось недолго. Очертания чаши вдруг потускнели и утратили четкость. На мгновение она вновь стала роем мельчишащих искр, а затем исчезла бесследно. Ореховая плитка брякнулась на то, что в обычном мире называется землей или твердью, а тут было черт знает чем, некой невидимой, почти условной плоскостью. «Испортили!» — ахнула Лилечка. «Такую вещь испортили!» «Да тут ничего, даже бомбы не испортишь! Все с хитрым расчетом задумано! И не с такими мозгами, как наши!» «Одноразового действия аппарат!» многозначительно произнес Смыков. «Чтоб не обжирались зря. Надо следующего сеанса ждать». «Вы уверены?» Лилечка оглянулась по сторонам. «Лёва, это правда?» «Да», — Лёва почесал затылок. «Скорее всего». «А что мы туда положим завтра? Что-нибудь вкусненькое?» «Не положим, а нальём», строго сказала Верка, в последнее время взявшая на себя обязанности начпрода. «Спиртяги!» — воскликнул зяблик. «Вот это дело!» «Простой воды нальем. У нас всего три фляги осталось. А там видно будет». Ко сну отходили полуголодными, но окрыленными надеждой на скорое изобилие. Все уже засыпали, когда зяблик поднял голову и с могильным голосом произнес: «А ведь соврал этот жук навозный, что егерем назывался. Если здесь повсюду такие цветочки растут, то и патронов у его шоблы должно быть навалом». Никто ничего ему не ответил. Да зяблик уже и сам храпел, как лошадь перед непогодой.